Мест, куда я не хочу ходить, все больше. На базаре однажды при мне ловят воровку и начинают избивать. Я с мамой и Нюсей. Мама поскорее уводит нас в сторону, чтобы не смотрели. Через какое-то время мы возвращаемся докупить то, что не успели. Я вижу, как дворник засыпает песком кровь. Еще я не люблю базары из-за гицелей, живодеров, которые охотятся на бродячих собак. Гицели подбрасывают отравленные стрихнином пилюли. Несколько раз мы видим, как мучается, умирая собака. Но количество бездомных дворняг не уменьшается. На освободившуюся территорию трусят, язык на сторону, хвост баранкой, собаки из Нахичевани. Травят собак там, туда устремляются ростовские. Мне 6 лет, я узнаю слова «забастовка», «революция», «погром». Нюся и Маша, которые уже ходят в гимназию, прибегают утром обратно и рассказывают, как среди урока на улице послышались крики и стрельба. Кто-то выстрелил в окно большого зала, где висят портреты государя и всей царской семьи, хорошо видные с улицы. Уроки теперь часто отменяются. Из-за забастовки преподаватели не могут явиться вовремя. В городе беспорядки, у всех тревожные лица. Никто ничего не хочет объяснить. Я слышу, что евреи стреляли в крестный ход и убили мальчика, который нес впереди икону. Мне ужасно жалко мальчика, и я плачу безутешно. Горит новый базар. Над городом поднимается столб черного дыма, ровный от безветрия, как чей-то гигантский сапог. Слово «погром» я слышу постоянно. Няня взволнованно шепчется с кем-то. «Белый крест на воротах, значит, надо громить, или наоборот, не надо громить». Выставляет в окна иконы и кресты, сама выходит с иконой за ворота. Меня под присмотром Кати и Маши держат детской. Ищут Сашу, но он убежал в город.